Глава третья. Занятие. Без осанки конь, корова, Теа. Запомните золотые слова. Все 30 юных девиц застыли в полуприседе, согнув переднее колено. Они вытянули руки вверх, вторую ногу отведя назад, и старательно тянули носочек. «Рук не опускаем!» Послышался легкий шлепок, и кто-то позади меня тоненько пискнул. «Ой!» Мне прилетело хлесткой указкой с плоской резиновой плашкой на конце прямо по пояснице. «Теа эста! Вульгарно так отклячивать задние формы! Уберите прогиб!» «Это естественный прогиб, Донна Салоне!» Пропыхтела я в ответ. «Мне некуда его убрать!» «Втяните!» И не подумала жалиться наша строгая преподавательница предмета, который так и назывался «выправка и осанка». Получив еще один ощутимый удар пониже поясницы, я попыталась втянуть разом все формы, которыми наделила природа, и услышала тихий стон Селесты. «Я сейчас упаду!» «Стыдно, Теа!» — попеняла Салонка, которую мы называли так исключительно шепотом, предварительно оглядевшись по сторонам. «Вы пришли в гимназию светлейшего Царима, дабы получить истинно аристократическое воспитание. Но и не думайте стараться. Правильное воспитание — ваше будущее. В методиках этой великой школы собрано все лучшее. А потому запоминайте, перенимайте, не подражайте, но учитесь чувствовать. Любое подражание выглядит фальшиво, а вам нужно проникнуться. То, что не смогли дать родители с детства, дадим мы, преподаватели. Быстро поменяли позиции!» Пока мы, положив ладони на затылок и разведя локти в стороны, отклонились влево и усиленно тянули носок правой ноги, худая, точно щепка, но обладавшая поистине безупречной выправкой Салоне, продолжала наставлять. «Осанка — это гармония души, тела и разума. А потому не пыхтим и не сопим, Теа. Пошли. Ровно, легко и с улыбкой. Ставьте ногу вначале на носок. Не втягивайте голову в плечи. Не переваливайтесь, словно утки. Иначе все как одна проходите до вечера в корсетах». Такая кошмарная угроза заставила нас вытянуться по струнке. Никому не хотелось оказаться закованной в невидимый, но жутко неудобный магический панцирь, в котором не только дышалось с трудом, но и едва ли можно было нормально поесть. А уж оказаться виновницей заключения в корсеты всего класса было худшей карой, ведь пострадавшие потом стремились отомстить. Единственный плюс — осанку такие суровые методы выправляли идеально и абсолютно у всех — а потому, усиленно сведя лопатки и сцепив за спиной руки, гимназистки бодро и с улыбками замаршировали по комнате, точно заправские гвардейцы. «А теперь присели, плечи расправили, ноги не скрещиваем». Уместиться на низкой и узкой скамеечке боком друг к другу и сохранять ровную спину, вытянув при этом ноги вперед, тоже было задачей не из легких. Поэтому вторая партия девочек обычно вставала на колени напротив и держалась сидящих за щиколотки, чтобы те не завалились назад. «Если не дотяну до окончания гимназии, — прошептала сидящая рядом Селеста, — то только благодаря этому уроку. Меняемся местами. Теперь мы встали на колени, при этом даже в такой позе требовалось не опускать голову и не сгибать спину, иначе указка преподавательницы в тот же миг без особой жалости проходилась по поясницам. На перекладину. Пыхтя и обливаясь потом, мы ухватились руками за деревянные поручни и поднялись на цыпочки, почти повиснув и напоминая ровные ряды спелых груш на ветке. На доску. Стоять одним коленом на ровной, но узкой доске, вытянув в стороны руки, и не свалиться с нее, тоже было великим достижением. Легко сошли, улыбнулись, поклонились и закончили. Бурный и единодушный вздох облегчения сопутствовал окончанию занятия. Селеста, буквально умиравшая на уроке осанки, поторапливала меня все время, когда мы освежались и меняли тренировочные костюмы. «Куда ты торопишься? До следующего занятия еще полчаса». Если мы поспешим, то дойдем до класса по главному коридору. Но это же дольше всего, практически в обход. Зато там пройдет и стаж Тен-Лоран, когда у него закончится занятие со вторым курсом. Видишь, раздевалка почти пуста. Все девчонки умчались именно туда. Ну и пускай. Я фыркнула и затянула потуже пояс школьного платья. Зачем нарочно попадаться ему на пути, если завтра первое практическое занятие? Чтобы заметил, с невестой он до сих пор не определился. Зачем упускать такой шанс? Я думаю, в толпе всех спешащих на следующее занятие гимназисток мы с тобой просто потеряемся. Идем обычным переходом, который короче. Знаешь, Мариона, так нечестно. Что нечестно? Ты во время урока намеренно привлекала его внимание, упала ему буквально под ноги, а теперь отказываешься идти со мной. Ну я же случайно. От подобной формулировки я даже растерялась. Каблуком зацепилась. А девчонки считают, что решила сыграть на инстинктах защитника. Кстати, я думаю, многие постараются перенять твою манеру. Мою манеру? А чем не идея? Падать в трудные ситуации, чтобы Эстаж спасал. Я ужаснулась, представив, сколько попавших в беду девиц придется вручать защитнику, а потом рассудила, что он, как умный человек, мог предположить нечто подобное, устраиваясь в гимназию, а значит, и переживать за него не стоит. «Идем же, идем!» Заметив, что я закончила переодеваться, Селеста ухватила за руку и потянула на выход. Я, конечно, ничего не теряла, идя на поводу у подруги, поскольку искренне полагала, что Тен-Лоран не разглядит обеих в толпе. Коридоры гимназии не отличались шириной, и преподаватель явно не станет рассматривать протискивающуюся мимо него вереницу девчонок. Зато подруга не будет обижаться, а потом долго припоминать этот случай. Закинув на плечо сумку, я последовала за Селестой по узкой винтовой лесенке вниз, к главному коридору, когда на выходе столкнулась с Донной Лаурой, преподавательницей магических плетений. Мы обе присели в поклоне, но если подруга спешила поскорее продолжить путь, то я надумала задержаться, чтобы задать Доне интересующий меня вопрос. «Вы что-то хотели, Теа?» Вежливо поинтересовалась наша молодая и самоочаровательная учительница, улыбнувшись, нетерпеливо переминавшейся рядом Селесте. «Если позволите, Донна, я бы желала выяснить один вопрос». Подруга грустно вздохнула. «Прошу. Какого класса плетения нужно создать, чтобы одним движением руки сдвинуть сразу несколько предметов и поместить их в одно место?» «Не сочтите за оскорбление, Теа. Это магия не вашего уровня. Здесь формируются совершенно иные связи. Могу ли я уточнить их природу?» Селеста показала мне знак из-за спины преподавательницы, и когда я легонько кивнула, поспешила дальше. «Конечно, без примеров объяснить сложнее. Эта тема больше подходит для консультативных часов, но если вы не планируете разбираться в сути, а удовлетворитесь общими объяснениями, я отвечу на вопрос». Продолжая разговор, Донна Лаура принялась подниматься по лестнице, видимо, направляясь в преподавательскую башню, а мне ничего не оставалось, как пойти вместе с ней. «Ответьте мне, Мариона, как мы работаем с вещами, когда перемещаем, раскладываем на части или же собираем?» «Мы создаем плетение, Донна Лаура». «Верно. А как вы будете воздействовать, например, на одушевленный предмет, скажем, на человека?» «Задействую внутреннюю силу». «Несомненно. А теперь представьте взаимодействие обоих методов. Вспомните основные принципы, которые я повторяю вам на каждом уроке вот уже более 3 лет. Концентрация и внимание — это то, что требуется от нас при создании сложных плетений. Вспоминать принципы мне не пришлось. Они настолько крепко укоренились в сознании, что при плетении даже простейшего узора каждый из нас входил в состояние глубокой сосредоточенности». Первый год мы начинали с обычного вязания, создавали с помощью тонких спиц ажурные салфетки и кружева. После все вспомогательные средства у нас отобрали и заставили связывать нити с помощью магии. Помню, как первое время от напряжения дрожали руки. Сложно оказалось удерживать настоящие нити в миллиметре от кончиков пальцев. А когда мы овладели этим навыком, преподавательница заставила тренировать скорость. Всего лишь минута давалась на то, чтобы создать настоящий, пусть и небольшой узор. С течением времени росла сложность рисунков, а затем из вспомогательных средств исчезли и нити. Их место заняли почти незримые магические волокна простейших заготовок, вроде картонных карточек и гладких шаров, входящих в обычные ученические комплекты. После того, как мы научились ловить незримые, тоньше волоска паутинки, вместо стандартных заготовок, упрощающих процесс, получили на руки другие предметы. Теперь главной задачей было ощутить ауру выданной вещи, уловить энергетические потоки вокруг нее, напоминавшие те самые нити, а затем четко представить, что мы хотим с этим предметом сделать. Если целью было переместить его на определенное расстояние, следовало быстро сплести магические волокна в определенный узор, представляющий собой отталкивающий символ. Все необходимые символы изучались нами на другом уроке — символике и схематическом черчении. А к третьему курсу уже рисовались с закрытыми глазами. То есть вы либо создаете плетение, что не вызывает расхода внутренней энергии, зато требует времени и большой концентрации на самом узоре, либо задействуете вашу силу. Использовать внутренний резерв для вещей будет настоящим расточительством. Это вызовет сильное напряжение, может привести к перерасходу энергии, хотя и является более быстрым способом воздействия. Вы сказали о комбинации обоих воздействий, но прежде подобное даже не упоминалось ни в классе, ни в учебниках. Правильно, Мариона. Подумайте только, до чего могли бы дойти ученики, стремясь поскорее справиться с заданием. Сочетать оба способа, связывать свою силу с энергетическими нитями вещей, могут единицы из сотни магов, и им не требуется плетение. Способ древний, сейчас почти не применяется, поскольку это слишком деликатные материи. Здесь должно присутствовать особое чутье. Объясняя принципы всем гимназистам, мы бы добились только того, что ученики, вообразив себя опытными и всесильными, могли перерасходовать собственный резерв. А зачем нам переполненный лазарет? А вдруг кто-то не остановится, даже ощутив слабость, если ученик доведет себя до полного изнеможения, а потом не выживет? Вот, например, у вас, Мариона, сейчас загорелись глаза. Однако не рекомендую заниматься экспериментами. Я рассказала вам лишь потому, что считаю разумной девушкой. Другим ученикам об этом знать нежелательно. Принципы воздействия четко разделены. Не просто так. Мы договорились? Конечно, Донна, благодарю вас. Я склонилась в поклоне, а преподавательница кивнула и скрылась за дверью в башню, к которой мы незаметно дошли. Теперь у меня совсем не оставалось времени, чтобы идти в главный коридор. Я бы попросту опоздала на начало занятий. Подойдя к краю ровной площадки, я посмотрела на надежный каменный переход между башнями, располагавшийся уровнем ниже. Вся наша гимназия состояла из таких отдельно стоящих и устремленных в небо монолитов. Для перемещения чаще использовались именно каменные коридоры, напоминавшие удлиненные беседки. Однако имелись и другие пути. Сократить дорогу можно было по веревочным мостикам. Приблизившись к статуе застывшего у самого края золотого крылатого воина, я на миг замерла, оглядывая окрестности. Селеста не раз говорила, что школу на горе среди ущелий и лесов вряд ли можно назвать элитной. Однако статуса гимназии Царима эти ее сожаления никак не меняли. Зато с высоты, куда долетала не всякая птица, точно на ладони открывался просто изумительный вид. С одной стороны блестело озеро, широкое, очень глубокое и тянущееся почти до горизонта. По слухам, оно осталось на месте древнего моря, бурного и смертельно опасного. Здесь всегда дули сильные ветра и бушевали шторма. Палубы и мачты кораблей покрывались коркой льда. В его воды старались не заходить суда рыболовов и обычных мореплавателей, разве только самые отчаянные авантюристы иногда хотели испытать себя на прочность. В прелестном озере, выглядевшем столь романтично с высоты, тоже нельзя было купаться. Спокойная поверхность приходила в волнение, едва к воде приближалось любое живое существо. Я вычитала в старой книге, посвященной гимназии, что по воде существовал проход, узкая дорожка теплого течения, которая пересекала озеро. Точно тайная тропка пересекает дремучий лес. Но никто не рисковал отправиться вплавь на ее поиски. Кстати, страшный дремучий лес здесь тоже имелся, и в нем гимназистам не рекомендовали гулять. Это был весьма протяженный отрезок абсолютно дикой природы. Стоило миновать небольшой зеленый луг и чуть углубиться в лес, как он оживал. Прогулка среди странной растительности была чревата различными повреждениями. Самое безобидное — укусами шипастых кустарников или плевками ядовитых лиан. Моя изумительная книга упоминала о способе успокоить буйное царство, но без подробностей. С третьей стороны простиралась равнина, выглядевшая на редкость безобидно. Она не пугала глубиной прозрачной синевы или темнотой зеленых просторов, а выглядела как ровная поверхность с низкорослой пожелтевшей травой. Ничего иного здесь произрастать и не могло, поскольку само место так и называлось «Долина ураганов». Если вдруг у кого-то отказывал инстинкт самосохранения и возникало желание подойти ближе, он мог наблюдать возникновение черных вихрей. И не одного, а целого десятка, круживших по равнине, но не покидавших ее пределов. Часы на центральной башне вдруг пробили 3 раза. Я мигом отвлеклась от зачарованного любования и силой нажала на ладонь скульптуры. Послышался щелчок, после которого дорожка дощечек развернулась от одной башни к другой, а с двух сторон протянулись веревочные перила. Как и большинство гимназистов, я предпочитала не пользоваться подвесными переходами из-за частых ветров, заставлявших веревочные мостики нещадно раскачиваться и надсадно скрипеть. Казалось, что они вот-вот рассыплются прямо под ногами. Некоторые старшекурсники любили пугать старинными байками, как из-за неисправности механизма переходы могли сложиться прямо под шагающим по ним человеком, а внизу — пропасть. Однако я задержалась и требовалось спешить, поскольку опоздания в гимназии карались сурово. Ухватившись покрепче за перила, осторожно ступала по широким дощечкам, когда неожиданно сильный порыв ветра качнул мостик и вдруг донес до ушей чьи-то слова. «Сколько в школе защитников?» Не узнать этого спокойного, чуть певучего голоса я не могла, и поэтому тотчас же остановилась и стала оглядываться. По переходу уровнем ниже шел директор и Тен Лоран. Мой мостик повис между верхними площадками башен, немного правее, однако если бы оба подняли головы, могли бы с легкостью заметить меня. Все бы ничего, но директор не рекомендовал пользоваться веревочными мостами в одиночестве, особенно в ветреную погоду. А сейчас коварный ветер вдруг стал набирать скорость, словно только и ждал, когда я воспользуюсь шаткой конструкцией. Веревочные перила заскрипели, дощечки под ногами заходили ходуном. Я услышала: «Если считать вас...» Конец фразы потонул в завываниях усиливающегося ветра. Уцепившись за канаты посильнее, я всерьез задумалась, а не лучше ли поползти, поскольку с каждой секундой делалось все страшнее. Еще и директор с Тен Лораном так не вовремя объявились и вот-вот могли заметить, какая нелегкая принесла их сюда, когда тот же Эстаж должен был в данный момент протискиваться мимо целой толпы гимназисток, мечтая вырваться из главного коридора живым. Тут же осенила догадка, что наш защитник предвидел подобный вариант событий и как его будут отлавливать после занятий, а потому пошел в обход, иначе он просто не мог оказаться в переходе, по которому шагал сейчас вместе с директором. Какое разочарование для целого класса девиц. Неожиданно мост качнуло так сильно, что я негромко охнула, а вцепившиеся в перила пальцы совсем побелели от напряжения. Директор на мой тихий возглас никак не отреагировал. Он его попросту не услышал. А вот Эстаж... Тен-Лоран мгновенно напрягся, словно я во всю мощь легких призывала на помощь, вскинул голову и, конечно, тут же заметил. По всем правилам мне следовало поздороваться и поклониться, а я вместо этого упала на колени, так как качала просто жутко. Глава гимназии, ощутивший резкую остановку собеседника, обернулся, проследил за взглядом защитника, увидел меня и закричал, перекрывая завывание ветра. «Теа, что вы там делаете?» Никогда не понимала привычки задавать очевидные вопросы, ведь очень хорошо видно, что я здесь раскачиваюсь над бездной. «Иду на урок, директор!» — крикнула в ответ, но даже не сделала попытки подняться с колен, пока ветер гнул и желал закрутить веревочные канаты. Взгляд, как назло, скользнул мимо деревянных дощечек, и я гулко сглотнула, обозрев бездну во всей ее скалистой красоте. «Теа Эста, это вы? Зачем вы забрались на мост? Я запрещал пользоваться веревочными переходами в такую погоду. Немедленно слезайте!» «Куда, спрашивается, мне слезать?» «Я бы рада, но мост качается!» «Я сказал немедленно, Теа! Сию секунду! Поднимайтесь, держитесь крепко и бегом до ближайшего края!» Никогда громкие крики не заряжали меня храбростью, и сейчас чудо тоже не произошло. Директор с досадой стиснул зубы, ругая про себя непослушных гимназисток последними словами и пытаясь придумать, как заставить девушку пересечь мост, поскольку оставаться на нем дольше при подобных сильных порывах становилось все опаснее. «Я сказал живо, Теа Эста!» «Уже ползу, директор! Вставайте на ноги! Сколько вы так будете ползти?» «Она боится», — донеслись негромкие слова защитника. «Так надо было додуматься забраться на мост. Что делать с этими детьми?» Вместо ответа Тен-Лоран вдруг протянул к девушке руки. Точно он предлагал ей прыгнуть, а сам собирался ловить. Глава гимназии даже успел удивиться, прикинув абсолютную невозможность допрыгнуть до каменного перехода. Но веревочный мост вдруг перестал качать. Директор открыл рот и закрыл. На долю мгновения ощутил дрожь. Как всегда бывало, стоит лишь почувствовать рядом чуждую силу, непонятную, мощную, мало кому доступную. Такую, которая была способна остановить ветер. Захотелось даже призвать к порядку своего официального подчиненного, тратившего столько энергии на помощь ученице. Раз совершила глупый поступок, сама бы выбиралась, а впредь запомнила науку. Но пришлось промолчать. Редко кто решался спорить с защитниками. Стоило мосту перестать раскачиваться, как девушка быстро взглянула вниз, а после, не теряя времени, спешно поднялась на ноги и меньше чем за минуту добралась до другого края. Благо сообразительность не отказала ей в нужный момент, и не пришлось вновь кричать и прибегать к словесным угрозам. «Благодарю вас, Арис!» Присела она в поклоне, остановившись на краю. «Спасибо, директор!» «И о хороших манерах не забыла. Вы смотрите. После занятий ко мне в кабинет». Девушка снова поклонилась, поспешно активировала механизм, сложивший мост, и побежала на урок. «Эх!» — вздохнул глава школы и взглянул на преподавателя. Эстаж уронил руки, и ветер завыл еще яростнее. «Ну зачем вы, Арис Лоран? Как еще учить этих детей, если не на их же ошибках?» «Я не против вашей методики, директор», — склонил голову защитник, и голос его звучал глуше, чем обычно. «Но я не могу выносить чужой страх».